«Ну и ладно, Сэм, а пикапчик твой живой?» — вспомнил Джон слова Карла, что отряду нужна машина. «Если нет, сможешь быстро найти наподобие баксов за 500, тебе две машины нужно?» — переспросил Сэм. «Одну, тогда забирай пикапчик, он в хаздворе уже готовый стоит. Только, Джонни, 500, старина, не парься», — успокоил его Джон и как спохватился. «А этот как, кто?» — не понял бармен. «Да посетитель твой, это Шон, сволочь, музыкальный ящик своей башкой разбил», — напомнил Джон. «А, господин Таню, да не видел я его больше, и не спрашивали про него». Люси, округлив глазки и открыв ротик, переводила взгляд с одного на другого. «Так тот придурок, про которого ты рассказывал, уже хвастаешься девчонкам, негодник», — хохотнул Сэм, но Джон не разделил веселье, выжидающе глядя на Люси. «Тот придурок, наш зам по тылу», — закончила Люси. Джон не присвистнул, оценивая новости. «Ну, что он взял тачку господина Таню?» Джон знал, но что господин Таню, мало, что редкое, но еще и главная сволочь, стала для него новостью. «Сэмми, вот деньги за пикап, давай ключи», — заторопился Джонни. «Пока, старик, пора нам». «И, Сэмми, ты нас не видел, лады, как скажешь, а вы на пикапе поедете? Твою тачку куда-нибудь отогнать?» — насторожился Сэм. Джон обернулся к окну. «Фу, через жалюзи их тачку было толком не разглядеть. Я за ней сегодня же вернусь, Сэм», — уверенно соврал Джон уже на ходу. Ребята прошли через черный ход в хаздвор, и Люси вдруг хлопнула себя ладошкой по лбу, сумочку забыла. Джон не попытался ей сказать, что и хрен бы с ней, с сумочкой, ей без сумочки намного лучше, но она уже убежала. Смешно семеня на шпильках, блин, ждать ее еще. Да ладно, пока ворота откроешь, пока пикап выгонишь, потом закроешь ворота. Автоматика Сэму не по карману, а старость нужно уважать. Джон уже закрывал створки, когда Люси спокойно, как на подиуме, продефилировала к старому доброму порт-пикапу. Чисто по-королевски разместилась в простецкой пордовской кабине на переднем сиденье и пропела-повелела: «Трогай, Джонни, едем сначала на заправку». «Так хватает же газолина до сборного пункта», — несмело возразил Джон. «А шопинг? Ты, милый, натощак и голышом от всех бегать собираешься?» — удивилась Люси ласково. Джон притворно-мужественно удивился, с чего бы ему бегать. Люси тут же согласилась, что, конечно, бессмысленно Джонни убегать, все равно поймают и убьют. Его бы давно убили, только не знали, где искать. А после угона машины господина Таню и разговора с барменом, ведь он же сдаст Джона, как миленький. Джон глубокомысленно кивнул, соглашаясь, только отметил, как Люси упомянула Сэма, бармен, презрительно и спокойно, как мертвеца, и пахло от нее смертью, не острым, едким паленым порохом. Он знал, что в сумочке у нее уже нет пистолета, от нее больше не пахло оружейным маслом, след запаха ощущался от ее миленькой левой ручки, а девочка-то правша, с левой не всякий правша ножом пырнет, а чтоб стрелять без специальной подготовки и думать нечего. Так, ее оговорка, что харпер, шакал, это раз, номер тачки он ей сказал в канцелярии, чтоб пропуск выписала, а она типа поленилась, это уже два. Сэмми, царствие ему небесное, это три, а четыре, матовый оттенок кожи ее тонких пальчиков, на левой руке, это хорошо было видно по сравнению с розовой правой, когда Люси сложила их лодочкой у груди, уговаривая Джона. Джон заставил себя уговаривать, хам такой, вроде как он не бросит Люси в опасности, ведь бармен ее запомнил, и ей нужна защита, особенно Митки. Она горячо стала его убеждать не беспокоиться о ней с Митки, но он ее почти не слушал. Она убедила его одним лишь словом – «Смитки». Он специально перепутал имена, но Люси сама не была уверена, что тогда, вся в слезах, сказала Ники. Мать не уверена, как зовут ее сына или дочку, да в их общаге никто ни в чем не может быть уверен, блин. Но она-то уверена, так ему прямо открыто говорит: «Не волнуйся, нас с тобой не свяжут, никому и в голову не придет, что я связалась с солдатом». «Ну, конечно, осталось лишь выяснить, нафиг ты со мной связалась?» — подумал Джонни и вслух полностью с ней согласился. Вполне искренне согласился, ведь он готов был платить деньгами за ее любовь с самого начала, так что для него ничего, в принципе, не изменилось. Только слишком уж крутую цену она запросила. Он был готов услышать любую сумму, или условие, да хоть луну с небес на золотом блюде, но что бы такое. Она просто предложила ему скрыться в развалинах, другие же скрылись. Вот и те преступники из бара, скорее всего, тоже туда от полиции убежали. И там люди живут, у него получится, а она ему поможет, чем сможет, если что. Пипец. Проорали в Джонниной голове. Офицерская проститутка, потерявшая из-за него работу, мамаша, не помнящая имя своего ребенка, милая девчушка, только что хладнокровно убившая человека, оказалась настолько сентиментальной, что готова помогать беглому жандарму в развалинах. И самое интересное, не только ему. Из ее слов выходило, что он же не может обратиться к своим новым друзьям в жандармерии, они его сразу сдадут. Придется Джону искать старых знакомых. Да эта ж сучка имеет в виду Цербера с компанией. Вот кто ей нужен. Книжки и газеты Джонни не читал, но комиксы любил самозабвенно. Особенно про шпионов и заговоры. В детских своих фантазиях он сам был шпионом, разоблачающим и убивающим злодеев, или сыщиком, разоблачающим и убивающим злодейских шпионов. Ура, сбылась его детская мечта, он разоблачил шпионку. А что Люси именно шпионка? Джон уже не сомневался, только что ему с ней делать, убить, убивать ее он был готов всю жизнь, но лишь одним способом, то есть двумя, ну, тремя, блин, по-всякому, короче. Джон не свернул с дороги, загнал пикапчик на безлюдный пустырь и выразил полное согласие с Люси. Да, они сейчас поедут прикупить ему в дорогу вещей и продуктов, он оставит ей все деньги и уйдет в развалины мимо постов, ни с кем не попрощавшись. Кроме нее, с ней он простится, как следует, вот так он по ней уже очень-преочень соскучился. Долгие проводы, лишние слезы, в чем Люси убедилась не один лишний раз, и потому само расставание прошло скомканно. У нее даже не хватило сил изобразить радость, когда Джон отдал ей все свои деньги, целых 2 штуки баксов. Пока бедняжка была чуть-чуть не в себе, Джон не успел съездить в магазин. Но Люси даже шопингом из машины было не выманить. В супермаркете он по-солдатски организованно приобрел рюкзак и сноровисто его наполнил. Выехал на шоссе, проехали поближе к сборному пункту, остановил у бровки, вылез из пикапчика на обочину, забрал увесистый рюкзак и, махнув на прощание рукой, солдатским шагом уверенно пошел через заброшенную промзону в сторону городских развалин. По его прикидкам Люси должно было понадобиться, минимум, еще полчаса отдыха, чтобы уверенно сесть за руль. Отойдя достаточно от дороги, сломал курс на 120 градусов и через час вновь вышел на обочину. Проголосовав, легко поймал попутку. Сказал, что едет в родной городок в отпуск, хотя ему ехать-то нужно было лишь до первой заправки. Но водителю это было неинтересно, он всю дорогу болтал о войне и политике, а Джон благодарно слушал, изредка подтверждая интерес кивками и удивленными возгласами. Наверное, он не сразу заметил, что Джона в машине нет, когда тот на газолиновой станции по его просьбе воткнул пистолет в горловину бака, сходил оплатить газолин, аккуратно повесил пистолет обратно, закрутил крышечку, незаметно выгрузил рюкзак, присел на корточки, хлопнул задней дверцей машины и проводил взглядом габаритные огни уезжающего серенького жука. Джону, вообще-то, был нужен телефон-автомат. Он набрал номер санчасти, попросил позвать Пауля, типа его дядя зовет. Реальный, кстати, дядя-дальнобойщик, действительно часто ему звонил, девчата охотно звали парня к аппарату, настолько он был очаровательно любезен и благодарен. Пауль и виду не подал, что услышал не дядин голос, очень обрадовался, весело болтал для прослушки всякую родственную чушь и невозмутимо повесил трубку. Все, как обычно, ничего особенного, и даже как всегда не вовремя закончились сигареты. Пришлось идти в Чипок рядом с КПП, там вспомнить о небольшом дельце в городе и, воспользовавшись жандармскими связями, ненадолго самовольно отлучиться из расположения на попутке, тоже до газолиновой станции, вернее до телефона-автомата. Ровно через час от первого звонка Пауль набрал номер шоферского кемпинга для дальнобойщиков. Ровно на 5-м гудке Джон снял трубку и четко продиктовал, кому, когда, где находиться и что прихватить с собой, и, не дожидаясь ответа, дал отбой. Теперь ему самому следовало поторапливаться. Джон в баре кемпинга легко договорился с отбывающим дальше по маршруту водителем и на его грузовике вернулся почти на то же место, где простился с Люси. Зачем был огород городить? Да ради конспирации, благослови, создатель, ее и больную ей золотую голову Карла. На губе, пока Джон мысленно разговаривал с бильярдными шарами, Карл мотал на ус житейскую премудрость, придумывал схемы и варианты для самых разных случаев, а связи и координации уделил особое внимание. Сокровищ своих от друга не таил, даже навязывал, что снисходительно воспринималось Джоном как маленькое дружеское сумасшествие, но все-таки воспринималось, и, как оказалось, совсем не зря. Карл сумел заразить Джона интриганством в крайне тяжелой форме махинаторства, и в его голове как сами собой вызревали коварные планы и дерзкие замыслы с учетом мельчайших факторов и нюансов. Хотя из-за жизненного опыта Джона и врожденного авантюризма они сводились, в основном, к бессмертной формуле «пришел, увидел, ну и дальше видно будет». Но общие контуры задачи и исходные данные он научился формулировать достаточно четко. Потому Джон, казалось бы, в неожиданной ситуации, экспромтом, на ходу, смог составить план перечень ближайших своих шагов, и по ходу их выполнения родился план кампании. Главное его достоинство, такое никому, даже Люси, в голову прийти не могло, значит у них тактическое преимущество. Основной же его плюс, Джон никого не обманывал, даже Люси, делал все, что она хотела, бежал и прятался, искал друзей, только очень по-своему, на том месте, где из дырки в земле ассенизаторская автоцистерна временами откачивала жижу, встретились Джонни, Карл и Пауль. Карл принес комплект солдатского обмундирования костюм химзащиты с автономным газоснабжением, и специально придуманную для таких случаев раскладную лесенку-подставку. К чести Джона нужно сказать, первым делом он велел Карлу Джорджа, дежурившего сегодня на КПП, забрать в развалины и на глаза его никому не показывать. Во-вторых, нужно, чтобы Карл лично угнал от канцелярии пикапчик, на котором уже должна приехать Люси, и отогнал его в развалины. Теперь это их отрядная машина. В-третьих, через 2 часа, но не позже утра, Карл с парой надежных ребят из отряда должен стоять на КПП при выезде в развалины и быть готовым к неудачному захвату живьем одной редкой сволочи. Он рванет на прорыв с заложником на памятном Карлу фургоне, ну и сдохнет смертью дебила при сопротивлении. «А заложником будешь ты?» – задал риторический вопрос Карл. «Ну а кто ж еще?» – хмыкнул Джон. «Ты предупреди парней, чтоб не стреляли». «Без команды?» – уточнил Карл в сомнении. «Вообще, блин, незачем уже будет, останется только протокол», – успокоил Джон недруга и попросил Пауля рассказать о положении в большевистской ячейке. Оказалось, что все намного печальней, чем можно было ожидать от большевиков. У Пауля были основания доверять лишь Дэну, ведь он говорил только с ним, и Пауль один из группы не загремел в спецчасть. Остальных же не просто кто-то сдал, похоже, что они все сдавали друг друга, так быстро накрыли ячейку. Джон без лишних сожалений сразу прикинул, как можно использовать это обстоятельство. Еще Пауль неуверенно упомянул Брюса. Джон, может быть, его знает. Его отец, господин Чона, владелец прачечной. Джон, улыбнувшись, подтвердил, что знает эту узкоглазую морду, даже приложился к ней пару раз. Пауль, не усомнившись, все же высказал восхищение. Брюс драться умел, его папа с младенчества учил. Папа у него тот еще фрукт. В полиции на него папочка с исторической родины прислали. Он у тамошних бандюгов был в авторитете, но из-за каких-то ихних непоняток грохнул кого-то не того или не так. Вот и пришлось ему в спешном порядке отчаливать с благословенных своих островов. Так Брюс от папочки недалече ушел. Он, похоже, в армию подался не только из-за патриотизма или по большевистским убеждениям. Ему же папаша легко мог отсрочку оплатить. Так что, коли понадобится серьезная помощь, то за ней можно обратиться только к Брюсу. Джон, скривившись, все же согласился. В конце концов, парень не виноват, что у него папаша узкоглазая редкая сволочь. Напротив, это обстоятельство полностью оправдывало Брюса в его глазах. И уже переодевшись, по понятному желанию отсрочить погружение, попросил у Пауля общих уточнений по складу и вообще спецчасти. Ну, казарма охраны, блокпост, казарма для солдат, открытая площадка, на нее есть выход из здания штаба, ангары и столовка с беднягой-харпером. Спецчасть работает круглосуточно, ночью принимают машины из города, пока улицы пустые, а под утро начинают грузить транспорт материалами для развалин. И нашим вискарем, Джонни, ты б узнал, какие машины с чем, чтоб наверняка, а то ж все подряд нам досматривать никто не дает. Влез со своим Карл. Дружище, ну вот зачем, по-твоему, я туда лезу, процедил Джон, указав на дыру. Скрываться, конечно, улыбнулся Карл, самое надежное место, поэтому завтра ты, или предъявишь тушку Таню, кого, изобразил удивление Джон. Одной редкой сволочи, передразнил его Карл, не забывай, что имеешь дело с полицейским. И что с того, что с полицейским, удивился Джон. Ты реально не врубаешься, что ты легенда, не поверил Карл. Да про Конопатова, лопоухого Джонни, который ходил в полицию помыться, полицейские бабушки полицейским внучатам рассказывают сказки. А у меня вырезка была из газеты, мечтательно признался Пауль, где господин Таню раком бошкой в мусорном баке. Редкая вырезка, прищурился Карл. Редакция сгорела, редактора и всю его семью. Каково тебе, Джонни? В общем, ты господина Таню, или сообщишь номера машин с выпивкой, хотя бы одной до обеда. Иначе после обеда тебе трындец, лично тебя сдам, душевно заверил его Пауль. Сам же понимаешь, как я сообщу номера, через колючку буду орать, зло проговорил Джон. Ага, при помощи вот этой штучки, протянул ему Пауль коробочку в целлофановом пакете, нажмешь кнопочку и проговоришь в микрофон номера. Не сомневайся, она работает, уже проверили. Батарейки хватит на 40 часов или всего десяток сообщений. Братишка нам связь придумал, похвастался Карл. Парни, я же вернусь, спокойно сказал Джон, я же обязательно с вами еще поговорю. Кто бы сомневался, фыркнул Пауль, не пуха, напутствовал его Карл. Иди к Джулии, улыбнулся Джон и надел маску. Присел на край дыры, свесив ноги, и осторожно погрузился в жижу с головой. Карл подал сверху лесенку. Тра-та-та-та. Выгребной резервуар по форме был равносторонним треугольником с вершиной в месте откачки и основанием, закрытым помостом в умывальне. Глубина ямы увеличивалась от основания к вершине, и заблудиться в ней Джон не боялся. Он уверенно двигался в подъем, выставив над поверхностью одну руку с чистой тряпкой, опираясь другой на стремянку. Почувствовав, что голова прошла через границу сред, он протер тряпкой обзорный щиток маски. Впереди через дырки в помосте пробивался свет, освещение в помещении не выключалось. Оказавшись под помостом, Джон свободной рукой открыл защитные клапаны наушников и прислушался. Первые же звуки его совсем не обрадовали, он даже решил, что ему не повезло, помостом воспользовались прямо над ним, буквально ему на голову. Но Джон не вспомнил, что оно вообще к деньгам, особенно если птичка с ветки или на лету. Солдатики тут явно в пролете и на птичьих правах, так что все одно к одному, ему же требовался информатор, а этот вот прям сам напросился. И место для допроса он счел удобным, точно никто не помешает. Установил Джонни лесенку, приподнялся и хлопнул Дрестуна по заднице. А когда сиделец отчасти на реактивной тяге судорожно принял вертикальное положение и убился бы об потолок, Джон предусмотрительно придержал его за ноги, резко дернул клиента вниз. Попытку застрять пресек ударом головой под диафрагму и осторожно помог ему стечь до места радостной встречи. Человек за бортом, в говне, в дыре, заорал кто-то сверху, путаясь в определениях, что, в общем, было естественно и согласно нелепости ситуации, как и дурости всей затеи в целом. Джону пришлось признать очевидное, его экспромт был настоящей сырой импровизацией. Ну, как всерьез можно было рассчитывать незаметно вылезти из сортирной ямы в костюме химзащиты в солдатской казарме? Ему еще повезло, что ныряльщик потерял сознание и не дергался. Солдатику, кстати, повезло не меньше, иначе свихнулся бы нахер. Но раз уж все мы здесь сегодня собрались, нужно городить огород далее, куда кривая вывезет. Хм, в костюме я действительно буду выделяться, поэтому ну его, и пострадавшему нужна помощь. Подумал Джон, ведь он вовсе не был злым парнем. На ощупь снял с мужика ремень, связал ему руки и привязал к верхней перекладине переносной лесенки. Вытер руки о чистые еще участки солдатской формы в районе ворота, стащил с себя шлем и спас маску и приспособил на голову спасаемого. Отстегнув от себя ранец с дыхательной смесью, закрепил его на ногах солдатика, надежно притянув их к стремянке. Уже без горестных вздохов, вообще стараясь поменьше дышать, вылез из костюма химзащиты и привязал его к лестнице, а все сооружение осторожно отодвинул из-под дырки в тень. А наверху тем временем к бестолковым восклицаниям прибавилось осмысленной активности. В помосте были подняты две доски, и в образовавшейся щели появилось несколько брезгливо сморщенных морд. Джон неприветливо помахал им рукой, его заметили, сунули ему швабру, чуть глаз не выбили, блин, и велели крепко держаться, а то, мол, второй раз его из говна вытаскивать не будут. Джон вцепился в деревяшку с дурацкой мыслью, что он почему-то не додумался использовать этот несложный инструмент при замерах фарватера, над людьми издевался, вот его и наказует судьба за бездушие. Судьба, видимо, удовлетворившись его раскаянием, снова взяла сторону Джонни и уже не оставляла парня без удачи. Когда Джоннину тушку извлекли из щели, ее, конечно, сразу не опознали. Хотя оно и понятно, после такой ванны негра от эскимоса не отличишь, что, в принципе, является доказательством всеобщего равенства. Но, несмотря на столь очевидный довод в пользу равноправия, Джона немедленно подвергли дискриминации. Ему было отказано в статусе пострадавшего на том лишь основании, что он стоит и дышит, а что слегка запачкался, полностью определяет его вину, и меру искупления ему запрещалось выходить из сортира, пока не отмоет все вокруг, и сам не станет хотя бы с виду отличаться от какашки. Но, скорее всего, с таким ароматом, минимум, весь ближайший месяц он будет сильно занят работами в туалете. Джонни и не возражал, изображая шок. Впрочем, без особых усилий, он действительно был слегка озадачен. Окружающие упорно называли его Дэном. Однако разных Дэнов много, и у Джона в душе шевелилась надежда, что под помостом на лесенке расположен другой какой-нибудь Дэн, пока она не была безжалостно раздавлена солдатским сапогом, выдавшим ему пендаля и пожелание творческих успехов сраному фотографу. Джон в смущении, как стоял, вцепившись в швабру, так и принялся ею сгребать кучки в щель в помосте. Народ ехидным смехом одобрил его порыв, и веселился бы далее, но уж слишком напряженной была атмосфера, и лишние поспешили удалиться. Джон не немедля приступил к извлечению Дэна из ямы. Его руки были удачно закреплены на верхней перекладине лесенки, Джон легко до них дотянулся, подтащил и выволок всю конструкцию целиком. Сняв с Дэна маску, кое-как отдышался, отвязал и уложил его в бетонный желоб для мытья ног, пустил воду и умылся для начала. Большевистский фотограф открыл глаза, увидел Джона и в полубреду резюмировал: «Я все-таки в аду, столько дерьма и этот конопатый засранец. Не хочется тебя огорчать», — дружески улыбнулся Джонни, обернувшись, — «но это пока еще всего лишь армия. Привет, Дэн». Он искал в хозяйственном шкафу моющую пасту, едучая дрянь, но надеяться ему больше было ни на что. «Привет, Джонни. Это ты окунул меня в нужник? За что? За ноги? Блин. На твоем месте мог оказаться каждый, но не каждый бы сейчас разговаривал». Джон был очень серьезен. «Хвала судьбе и твоему поносу. Ага, я очень тронут. И что ты собираешься делать?» — спросил Дэн, настороженно глядя на снимающего с себя одежду Джонни. «Сполоснуться слегка», — ответил он, намазываясь пастой. «Подвинься». Дэн уселся в желобе, Джон улегся под бьющую из кранов воду. А смысл? К Дэну на глазах возвращалась философская рассудительность. «Пока без смысла», — поддержал его тон Джонни. «В смысле пока?» — предался Дэн любимым рассуждениям. «Пока ты все тут не отмоешь», — дружище охотно ответил Джон. «Когда ты плавал в говне в обмороке, тебя тут наказали. Вообще-то, меня, но они говорили мне: сраный фотограф, это ж они про тебя, правда? Вот отмокни немного, а то засохшие не отдерешь потом, а я за чистой одеждой схожу». «Спасибо, конечно, только куда?» «Ни за что, я для себя. В казарму вашу, постой на фасаре, хорошо?» — попросил его Джонни, вытираясь рабочим халатом, взятым в шкафу. «Хорошо, я пока никуда не собираюсь», — кивнул Дэн. «Я быстро», — бросил Джон уже из-за дверцы. Ему действительно не потребовалось много времени. Он пролез через дырку в стене и оказался как раз под бывшей собственной кроватью. На ней кто-то спал, но простой сон — дело ненадежное, и Джон, сориентировавшись по контурам тела, легко нашел шею спящего и слегка надавил на сонную артерию. В казарме слабо горело ночное освещение, и никто не заметил, как Джон стащил со спинки койки обмундирование и прихватил ботинки. Спустя еще полсекунды он аккуратно поправил маскирующую занавеску уже с обратной стороны и вышел из волшебного шкафа. Приключение напомнило ему одну сказку, что рассказывала мама, и он озорно улыбнулся Дэну. «Дружище, ты слышал о Буратино?» «Нет, только о всякой шушере», — скривился Дэн. «Зачем ты вылез?» «Из говна, за тобой, конечно», — соврал Джон. «Я сейчас расплачусь, Джонни», — воскликнул Дэн, чисто от пафосу. Он вылез из говна спасать друга, едва не утопив при этом, — заметил он сварливо. «Надо было утопить», — заметил Джон. «Толку от тебя, хотя еще не поздно». «Ладно, ладно, спасай», — примирительно сказал Дэн. «Только учти, в яму я не полезу». «Опять?» — иронично удивился Джон. «Да, опять, и вообще нас и тут неплохо кормит», — проговорил Дэн и загрустил. «Кормили. До твоего появления гад такой», — и поведал свою печальную историю. Когда он попал в спецчасть, у него слов не было от злости, В их ячейке предатель. А теперь не хватает слов от избытка иных чувств. В основном благодарности. Ведь тут платят 70 баксов в неделю при полном довольстве. Или просто на полном недовольстве, если не работаешь. Как вот ему теперь придется из-за одного благодетеля. Хитрое здешнее руководство здорово это дело продумало. Со стороны тюрьма, добровольцев не бывает, но никто из солдатиков на свободу не рвется. Что они там не видели? Муштры, развалин, а тут мало того, что баксы зарабатываешь, есть шанс всю войну проторчать, потому что секретные все. Служивые мало того, что слова никому лишнего не скажут, сами через чур длинный язык отгрызут, настучат точно. «И ты?» – спросил Джон негорько. «А что мне это даст?» – не стал ломаться Дэн. «Ты, раз сюда попал, оставайся лучше. Тут у всех документы на входе отбирают, удостоверения не спрашивают, если на работе. А мне как раз не выйти никуда. А ты все тот же рядовой Ханя?» – ухмыльнулся Джон. «Не похожи мы с тобой, Дэн. Да фигня это!» – убедительно заговорил Дэн. «Я тебе свой жетон отдам. Ты его сержанту в начале работы сдашь. Он его отметит после смены и жетон вернет. И все. А как узнать в какую смену? К какому сержанту? Блин, если ночью фуры разгружаем, начинается смена, пока не разгрузим. А днем фургоны также загружаем. Сколько погрузок вывезешь, столько и отметит. Ты парень крепкий, нормально срубишь. И я тебе половину потом отдам. Идет? Половину? Посомневался Джон. Хрен с тобой. Посмотрю, как пойдет. Нормально пойдет, заверил его Дэн. «Если я по 70 зашибал, ты легко сделаешь сотню. Только попроси Томаса, чтоб пожрать мне с тобой передал». «Харпера?» – удивился Джонни. Дэн поведал о грустной судьбе Харпера. «Новые власти выперли беднягу с кухни и перевели в баландеры. Нынче солдатиков вообще в столовку не пускают, кормят только на рабочих местах. Через каждые 4 часа полагается по 15 минут. А бедняга Томас со сменным помощником катает тележку с баками полными похлебки, чаю, и с коробами с посудой и хлебом. Едва успевают все отмыть между обходами, да и навряд ли стараются, солдатики и так все съедают без гражданских претензий. В кухне же угнездился товарищ Брюс, редкая, молодая, узкоглазая сволочь, но готовит вкусно и много, и хлеба не жалеет никогда, и чай у него получается особенный. Видно, что старается парень, ничего не скажешь. Его с кухни вообще не выпускают, и каково ему там, неясно. Только передал через Харпера пару приветов и все. «Ага», — смекнул Джон, втянули толстого в политику, охмурили бедолагу. «Но сейчас это к лучшему, будет с чего начать разговор. Что ж, пора отправляться в ангар на работу. Отдохнуть бы не мешало, денек выдался хлопотный, но времени мало до завтрашнего обеда, и часов всего 40. Вот подойдешь к товарищу Томасу», — перешел Дэн на привычный подпольный тон. «Передашь ему привет от смотрящего сквозь». «Сквозь что?» – не понял Джонни. «Сквозь все, блин», – раздражился Дэн. «Псевдоним у меня такой, подпольный. Сам, что ли, придумал, глазастый?» – ухмыльнулся Джонни. «Вот передашь ему от меня привет», – сухо продолжил Дэн. «Он тебе подскажет, в смену какого сержанта лучше воткнуться». «Ага, а по-другому харперушка со мной и говорить не захочет. Ну, давай свой жетон», – протянул было руку Джонни. Но резко остановил движение, сполосни сначала. «Да ладно, пожалуйста», – пробурчал Дэн, сунув алюминиевый овал под струю. «Пойдет, забирай». «Ну, я пойду», – буркнул Джон, направляясь к выходу. «Стоять», – воскликнул Дэн и пояснил, «чтобы выйти из казармы, в нее сначала нужно зайти, иначе народ не поймет». «Блин, точно, тогда вот что, поставь к продухам лесенку и глянь наружу». «Зачем?» – спросил Дэн, хватаясь за стремянку. «Скажешь, когда не будет никого», — ответил Джон, отходя к противоположной стенке. «Ну, как, ну, никого», — проговорил Дэн, вглядываясь в густые сумерки. «От винта», — воскликнула голова Джона уже снаружи. Вылетев из окна всем туловищем, он развел руки в стороны, резко сместив центр вращения тела, сгруппировался и приземлился на корточки. «Стремянку спрячь, пригодится», — напутствовал он Дэна напоследок. «Не дай бог», — аж перекрестился коммунист-рентгенолог. Джон не оглянулся на перекошенное удивлением лицо Дэна, бледнеющее в туалетном оконце, и вздохнул от умиления. «Вот что значит настоящий, верный друг. Он человека напугал до полусмерти, окунул в нужник, а тот за него Богу молится. Не то, что некоторые, хотя, что взять с полицейских. Главная их беда в полицейской модели устройства мира, состоящая из умных копов и всех остальных, Само собой, не умных, и не умному Джону, по их воззрениям, ничего не остается, как им таким ушлым верить, и на этом весьма спорном допущении, они делают вывод, что поэтому он может обратиться за помощью только к ним, вернее, еще глупее, только к ним и только за помощью. Вот сколько Карл играл с Джоном в бильярд, но так ничего и не понял. Джону вообще ни от кого никогда не требуется помощь, лишь услуги. И чем корыстнее и подлее мотивы, по которым ему их оказывают, тем Джону спокойнее, просто так понятней. А Дэн с его коммунизмом, неужели он действительно в это верит? Царствие Божье на земле, мдя, небесное все же практически достижимо гораздо проще. Вот интересно, догадываются ли полицейские братцы, насколько они были к нему близки? Даже без дурацкого ультиматума Джону не составило бы уж очень большого труда разместить их бездыханные тушки в выгребной яме. И никто б не хватился, они же умники, залегендировали свои отлучки как следует, что ему мешало зачистить единственные контакты, по которым о нем вообще можно что-то узнать. Ведь он с момента угона машины редкой сволочи господина Таню фактически на нелегальном положении. Джон честно себе признавался, именно так и следовало поступить и спокойненько идти обживать развалины по совету Люси. И столь же откровенно он давал себе отчет, кто виноват в вопиющей нелогичности его поступков. Тот, кто на самом деле обыгрывал ассов в бильярд, кто рисовал ему схемы коммуникаций, кто хохотал на все сознания, когда Джона уносил рукопашный замес. Эта часть его души была частью еще кого-то или чего-то, и это нечто требовало своей доли, финтов, издевки, размазывания партнеров по сукну или по стенке, а в данном конкретном случае простой справедливости. Полицейские братцы сказали ему: «Мы тебя не предадим, пока ты нам полезен». Ха, это им казалось, что они так сказали. На самом деле сказано было: «Ты нам никто и звать тебя никак, мы тебя используем и сольем с максимальной для себя пользой». Еще и убивать Джона самостоятельно хлопотно и чревато, лучше бы подставить. Вот это деловой разговор. Это он понимает и всегда готов к сотрудничеству, с максимальной для себя пользой и удовольствием. Что они хотят? Номера машин с вискарем, и чтоб он поверил, что для досмотра. Конечно же, никого они досматривать не будут, проследят, куда машины направляются, организуют наблюдение, а потом крысы ограбят несколько объектов. Стоп, а что сейчас мешает сделать это настоящим крысам? Уж не их отряд, это точно. Они пусть успешно, но с трудом удерживают свой маленький район, и только. Единственное объяснение – получатели вискаря сами крысы. Но каким образом? Охраняет тут все УМОП, управление мест ограничения прав, но это только вывеска. Что под ней скрывается? Ну, конвой, охрана. В тюряге Джону сидеть не приходилось, и таких знакомых у приличного парня сроду не было. Что-то обязательно должен знать ушлый Карл, но у него спрашивать глупо. Да ладно, получит он свои номера немного погодя, правда, будет ли в кузовах вискарь, Джон утверждать не возьмется. Карлу надо, пусть сам и проверяет, организует слежку, а до нападения дело или не дойдет, или Джону будет уже пофиг, тьфу-тьфу-тьфу. Поплевав через плечо, Джон не отодвинул на время теорию и занялся насущным. Подкравшись к фургону, притаился, выждал некоторое время, оценивая обстановку. Помянул добрым словом полицейского психопата, выбравшего столь удачное место для фургона, достал из-под заднего правого спущенного колеса маленький ключик и открыл замок на топливном баке. Откинув крышку, засунул руку в горловину, нащупал бутылек от сердечных капель, вытащил. В нем он спрятал ключи от дверей и замка зажигания и ниппели. Спокойно открыл дверцу, повернул массовый выключатель аккумулятора, откинул сидушку. Ага, ружбайка Сэма на месте. Достал из бардачка патроны, перезарядил оба ствола и положил пока оружие обратно. Включил зажигание и, не испытывая иллюзий, открыл капот, вручную подкачал в карбюратор газолину. Взялся за кривой стартер, машина простояла больше 2 месяцев. Через четверть часа остервенелого верчения мотор чихнул с просонья, нехотя та такнула и заурчал. Джон не вынул насос и занялся подкачкой колес. Подготовив машину, он, не теряя времени даром, двинулся на разведку. Ему требовалось выбрать по возможности укромное место, где должен проходить Харпер с помощником. Джону повезло с противником, реально занимались безопасностью только периметра, отдав все внутреннее устройство солдатскому произволу. Кучи, конечно, не громоздились, но слепых и закрытых зон было достаточно, что могло объясняться лишь неистребимой дедовщиной. Подходящее место с безопасным подходом нашлось почти у самой столовки. Нормальный вход в нее был со стороны общего плаца, снаружи спецчасти, и охранялся умоповцами, а запасный вел на внутреннюю помойку и, соответственно, в охране не нуждался. Действительно, нафиг нападать на баландера, если он сам всем еду раздает, сколько влезет. Кстати, где он? Джон не посмотрел на часы. По обычному армейскому распорядку ужин был ровно в 8, а на часах уже 10:30. Так, где-то 2-2,5 часа у них должен занимать обход с раздачей, еще час они посуду моют, и полчаса сами перекусывают, хотя харперу для этого отдельного времени никогда не требовалось. И в подтверждение его расчетов показались две фигуры с тележкой. Джон неспокойно дал им пройти в столовку, не самому же посуду мыть, есть дела поважнее. Сам он пока вернулся к фургону и приступил к выгрузке вискаря. Всего оказалось десяток ящиков виски и 20 пива, маловато. Непьющий Джонни не был уверен, хватит ли, но слышал, что если пьющему долго не давать выпивку, его развезет из небольшого количества. Впрочем, всех пойти он не собирался, достаточно будет пары десятков пьяных идиотов. ХМ, порой хватало и одного, но Джонни решил действовать наверняка и занялся скрытным перетаскиванием боевых отравляющих веществ вместо их тактического сосредоточения поближе к помойке у черного входа в столовку. Только-только управился, как на выходе нарисовались долгожданные силуэты. Джон скользнул к ним тенью, нанес рубящий удар в основание черепа фигуры потоньше, а с той, что потолще, вежливо поздоровался. «Привет, Том, тебе привет от смотрящего сквозь, Том». К нему обернулась фигура потолще лицом, явно не похожим на Харперова. Надо же было настолько обознаться. Но кто бы мог подумать, что на Харпера так подействует всего месяц прогулок вне столовки. Джонни, по сути не злой парень, придержал пострадавшего от излишне резкого падения, но ситуация явно выпала из протокола, и он временно отбросил тушку друга. Толстый незнакомец как раз набрал побольше воздуху с очевидным умыслом завопить поистошнее, когда Джонни врезал ему под диафрагму, ударом под колено перевел для начала в партер, а скорачик уложил нейтрализующим по шее. Содрав с потерпевшего фартук, напялил его на себя, получилось почти плащ-накидка, и, сопя с натуги, оттащил тушу за гору пищевых отходов, под которой с трудом угадывались очертания мусорных контейнеров. Немного поразмыслив, Джон перевернул крайний бак, надежно замаскировав следы своей преступной деятельности. В принципе, ничего не изменилось, и Джон, как и положено нормальному помощнику баландера, принялся приводить его в чувство. После нескольких пощечин веки Харпера разлепились, зрачки выкатились из-под лба, сфокусировались на радушной физиономии Джона и поспешно закатились обратно, что было сочтено Джоном явным признаком узнавания. «Да ладно тебе, Томас, сам знаешь, я никакой не глюк, ничего не пройдет, господи», – прошептал Томас. «Кстати, отлично выглядишь, я тебя даже сразу не узнал, спасибо, а ты совсем не изменился», – пролепетал Том. «Привет тебе от смотрящего сквозь», – перешел Джонни к делу. «От Дэна, что ли?» – усмехнулся Харпер. «И что ему понадобилось на этот раз?» «Да как всегда, в общем», – пожал плечами Джон, – «революцию устроить». «Прямо сейчас», – Харперу показалось, что он сострил. «Ага», – не стал его разочаровывать Джон, уже этой ночью. «Так», – посерьезнил Том, – «революцию устраиваешь ты, а ты против?» «Делано не поверил Джон». «Ну, извини, что ты», – горячо заговорил Том, – «я только за, только давай завтра, промедление смерти подобно», – пафосно заверил его Джон. «Ты в курсе почему?» «Не-а», – вытаращился на него Том. «Потому что, если ты и дальше будешь корчить из себя придурка, я тебя убью», – просто заверил его Джон. «Ты мне веришь?»